Глава первая. «Ну что, цыпленок, испугалась, да?» Варрелл присел на корточки около меня, дрожащий, как осиновый лист, и улыбнулся. Было видно, что делал он это редко, поэтому вышло жутко, совсем не помогло. «Ничего, будем исправлять!» Мужчина окинул пытливым взглядом мой легкий голубой костюм и недовольно нахмурился, и от напускной веселости не осталось и следа. «Тебя что, ограбили? Где куртка? Сумка?» Вот честно, пыталась я выдавить из себя хоть одно слово. Старалась даже выпрямиться и перестать собирать слезы в глазах, но стоило только открыть рот, как губы затряслись, и я разрыдалась. Позор! «Так, все ясно». Многозначительно протянул босс и, скинув с себя легкую для зимы куртку, набросил ее на мои плечи. Затем легко, словно пушинку, поднял меня на руки и понес в неизвестном направлении. «Отпустите!» Зуб на зуб не попадал, но моя гордость всегда была со мной. «Пожалуйста!» Мужчина даже ухом не повел и продолжил нести меня в самый конец проулка с отстраненным и задумчивым. Несмотря на очень прохладную погоду, казалось, что он совсем не мерз в одной белой рубашке. Как ни странно, состояние спокойствия передалось и мне от незнакомца. Так что, выглянув из-за плеча, я увидела два тела на земле. Молодого парня, как я и предполагала, и охранника, как две капли воды, похожего на того, который меня нашел. «Нечего тебе там рассматривать, цыпленок». Спокойно, даже в чем-то и ласково одернул меня Варрелл и многозначительно заглянул в глаза. Желание перечить и смотреть на место преступления тут же пропало. Кстати, глаза моего похитителя — это было нечто. Два голубых бездонных озера, при том, что волосы, брови и небольшая борода были черными. Самый настоящий черт! По крайней мере, именно так я себе их и представляла. Тем временем мужчина уверенно вышел в очередной безлюдный переход между домами и, удерживая меня одной рукой, открыл близстоящую машину. Это оказался внушительных размеров джип с тонированными стеклами. «Сидеть можешь?» Серьезно поинтересовался Варрелл, усаживая меня на заднее сиденье. А я что, никак не могла разобраться, чего я хочу больше? Есть? Спать? Согреться? Или кричать «Спасите! Помогите!» Тем не менее, я кивнула, а мужчина, поколебавшись с минуту, все же закрыл дверь, а затем обошел авто и сел рядом со мной. Все, клетка захлопнулась. «Поехали-ка, я тебя к доктору отвезу». Задумчиво протянул он, разглядывая мои синие руки, а я мысленно продолжила. «Продам на органы». «Нет уж, пожалуйста, не нужно!» Голос прорезался нежданно-негаданно. «Можно я пойду, а?» Он окинул меня очередным цепким взглядом, и я решила промолчать. Варрелл долго о чем-то думал, что-то прикидывал, высчитывал, внимательно разглядывая мое лицо и волосы. «Да черт побери! Я натуральная блондинка! Это нонсенс какой-то!» Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем первый амбал вернулся в машину и многозначительно кивнул хозяину. К сожалению, я знала, что имелось в виду, и поэтому просто сглотнула тяжелый ком и включила режим «пофигизм». «Домой!» — холодно скомандовал Варрелл и тут же, усмехнувшись уголком губ, спокойно продолжил. «Максим Варламовский, а тебя как звать, цыпленок?» «Ли Катя!» Чуть не сболтнув свое настоящее имя, я обольстительно улыбнулась и тут же протараторила. «Послушайте, я ничего не видела, и рассказывать получается нечего. Можно я пойду домой? Меня родители ждут». «Ага, вижу я, как они тебя ждут». Больше никто не проронил ни слова. Лично мне было страшно до колика в желудке, но биться в припадках и истерить я не видела смысла. Во-первых, похититель казался вполне милым и обходительным. Во-вторых, пора было усыплять бдительность. Хотя кого я обманывала? У кого видна кобура с пушкой, тот и прав. Закон каменных джунглей. Не прошло и часа, как джип подъехал к фешенебельной новостройке в самом центре города. Во время въезда на территорию потребовался личный ключ, то же самое обстоятельство с парковкой и даже лифтом. В это время я не знала, как реагировать. Превратилась ли я в соучастницу, если сразу не сообщила в полицию? И главное, что был намерен делать вежливый Варл с моими лишними ушами. Не говоря ни слова, мужчина обошел машину и открыл мне дверь. Пока я жмурилась от страха, представляя его с оружием, он снова подхватил меня на руки. Охранник, словно невидимая тень, следовал по пятам, но даже не смотрел в мою сторону. Максим же, при любом удобном случае, изучающий бродил взглядом по моему телу и волосам. Видеть я этого не могла, а вот ощущать... Прямо мурашки в тех местах появлялись. Наконец, лифт щелкнул, и моему взгляду открылась шикарная квартира, как с обложек журнала «Интерьер для миллиардеров». Позолоченный холл и много хрусталя, зеркал, светлой мебели. Тут-то мужчины и разделись. Не знаю, куда пошел амбал, но Варл уверенно открыл ногой первую на пути дверь, и это оказалась спальня. Не успел я растеряться еще больше, как он осторожно уложил меня на постель и ободряюще заявил: «Ну что, цыпленок, раздевайся». Вот тогда сознание наконец-то меня и покинуло. Когда я открыла глаза, надо мной нависал тот самый Варл. Грозный, загадочный, пугающий до жути. Мурашки снова побежали по телу, а воспоминания о двух трупах в переулке заставили позабыть о сладких речах похитителя. Криво. Наверное, они еще долго будут мне сниться вместе с синими озерами Максима Варламовского. Как бы мужчина не хотел усыпить мою бдительность, задобрить меня, переманить на свою сторону, я все равно видела его синие глаза. Для меня это был знак. Ведь все люди с таким оттенком радужки, встретившиеся на моем пути, были неадекватными. От учителя математики в средней школе до преподавательницы английского в универе. Былая ненависть воскресла в минуту, ведь именно из-за последней я когда-то бросила занятия всей своей жизни. «Слишком много с тобой проблем, цыпленок». «Не называй меня так». Презрительно поморщившись, я плотнее закуталась в куртку и тут же добавила менее дерзко: «Пожалуйста». «А как мне еще тебя называть, если имени ты своего не сказала?» Саркастично подметил Максим, и под его глазами появились мелкие морщинки. Мне хотелось возразить, но я засмотрелась на соблазнительные изгибы губ Варла и упустила момент. Черт, даже признак среднего возраста идет ему, как никому иному. «Твоих обмороков мне для полного счастья еще не хватало. Так вот раздевайся, и будем тебя лечить. Можешь сама?» Не прошло и минуты, как Варл отстранился и, закатив глаза, раздраженно процедил сквозь зубы: «Обувь снимай, говорю. Куртку мою тоже. Жарко в квартире. Врач уже скоро придет». Наверное, нервы сыграли свою роль, но приказ был выполнен беспрекословно. Тут же, скрестив руки на груди, я умоляюще посмотрела прямо на мужчину, прося его не заставлять снимать остальное. «Нет, этого я просто не переживу». Варл тем временем внимательно изучил мое лицо и, недовольно сжав губы, взглянул на одежду. Несмотря на то, что старый костюм был не совсем свежим, да и мокрым до колен, укора в глазах мужчины я не видела. Он словно оценивал меня как машину, прикидывал, какие детали нужно починить, насколько сильный понесен урон и можно ли обойтись мелким пилингом. За это я была искренне благодарна Максиму Варламовскому. Он единственный смотрел на меня беспристрастно и не делал преждевременных выводов. Это было достойно. Хотя странно употреблять это слово по отношению к убийце. «Когда придут доктор и медсестра, они помогут переодеться тебе. Твой костюм непригоден для носки. Нельзя это больше носить». Холодно сказал он, и я, наконец, смогла облегченно выдохнуть. Но только на секунду. «Пока можешь отдохнуть. Эта спальня теперь твоя. Еду принесут после осмотра доктора». Я знала, что меня так просто не отпустят. Представляла свое мертвое тело среди других. Но быть пленницей? Зачем? К чему Варлу такая возня с обычной девчонкой из переулка? Доктор, одежда, еда, личная комната. «Прошу вас, отпустите меня. Я не стану ничего болтать». Мой хриплый стон эхом прокатился по комнате, но никак не задел каменную скалу. Максим даже не шелохнулся, и бесовская полуулыбка, горящие глаза и напряжение никуда не ушли. «Люди всегда так говорят, цыпленок. Но, к сожалению, слова — это только слова». Сказав это, черт криво улыбнулся и прошел к выходу. «Но почему я тут?» Сжав края нежной светлой простыни, я задала самый главный вопрос, который мучил меня с момента знакомства с мужчиной. «Что меня ждет?» Он замер у самого выхода. Бесконечно долгие секунды его спина напрягалась, а мышцы играли под облегающей рубашкой, пока длинные скульптурные пальцы стучали по ноге, как по клавишам пианино. Наконец Максим обернулся. Взгляд синих глаз скользнул по моему телу. Только теперь он был другим. Темным, липким, пылающим. Тогда я почувствовала себя не машиной, а шлюхой, которую выбирают? Боже, что вообще происходит? «Посмотрим на твое поведение». Наконец бросил мужчина и, припечатав меня к стенке резким взглядом глаза в глаза, просто ушел. Не знаю, сколько времени после этого я бездумно пялилась в потолок, успев изучить каждую его деталь и трещинку. Позолоченная люстра с хрустальными плафонами очень выгодно смотрелась на фоне белоснежного потолка, только вот навсегда связалась для меня со словом «страх». Неизвестность пугала больше, чем жизнь на улице. Малознакомый бандит Варрел сильнее, чем любое из зол. Доктор и медсестра вывели меня из оцепенения своим появлением. Сперва пожилой мужчина лет 60 провел полный осмотр и даже взял кровь на анализ, а затем вышел. И медсестра настоятельно порекомендовала мне сменить одежду на белый просторный халат. «Послушайте, это ваше дело, конечно». Но запах от вас, в общем, не майские розы. Учитывая улыбку при брезгливом откидывании в урну моего парадного выходного костюма, заставила задуматься о душе. Максим Витальевич просил передать, что все удобства в комнате в полном вашем распоряжении. На самом деле, лезть в чужую ванну было дурным тоном, но, господи, какая же я была грязная! Наверное, поэтому с чувством эйфории встала под душ в совершенно незнакомом доме и с неописуемой радостью смыла последствия моих объятий с мусорным баком. Тем не менее, задерживаться я не собиралась и, наскоро приведя себя в порядок, вышла в спальню. А когда подошла к старому костюму, то со стыдом поняла, запах был более уничтожающий, чем можно было представить. Как Варрел вообще стоял рядом? «Это все, что от меня требуется?» Внезапно услышал я голос около двери. Двое, по-видимому, собирались войти в комнату, но что-то их остановило. «Вы провели все необходимые процедуры, или следует посетить вас в клинике? Нужна госпитализация?» После последнего предложения мысль о непосредственном участии моего измученного тельца в донорских операциях стала более реалистичной, так что, навострив ушки, я скромно села на самый край постели. «Нет. Как я вам уже объяснил, главная проблема в переохлаждении. Девочка молодая, иммунитет крепкий. Так что отделалась испугом. Единственное, мне не нравится ее бледность и эмоциональное состояние. Также худоба кажется болезненной. Стоит правильно питаться, и если появятся жалобы на желудок, обязательно наберите меня снова». «Понял. Значит, больше тревожить ее сегодня вам не нужно». Холодно спросил доктор Варрел и тут же убрал ладонь с ручки. Это было слышно даже в спальне, и мое сердце остановилось. «Тогда можете быть свободными. Уведомите меня о результатах анализов утром». Шаги быстро удалились в сторону лифта, а я только сейчас осознала, что не дышала все это время. Не знаю, сколько мне придется ждать, пока Варрел не приставит пушку к виску, но его забота пугала еще больше. Какого черта я нужна ему здоровая? Новый уровень пыток? Садизм? Нет, нужно что-то делать, Лина. Так дальше жить нельзя. Очень тихо, почти беззвучно прошептала я себе в зеркало, откуда на меня смотрела молодая блондинка с ярко-серыми глазами. Кажется, она была настроена решительно. «Хватит плыть по течению. Самое время поговорить с похитителем по-взрослому». Неуверенно встав с постели, Я плотнее закуталась в халат, под которым не было ничего, и тихо открыла дверь в другой мир. Моя спальня очень отличалась от квартиры в целом, хотя бы тем, что была нежная. А вот другие комнаты выстрелили в меня показательной роскошью и мужской энергетикой из каждой детали интерьера. «Ты чё, реально лечить ее будешь, Варл?» Услышала я со стороны гостиной и тут же, прижавшись к стене, поумерила свой энтузиазм. Между двумя массивными диванами стоял тот охранник, который нашел меня у баков. Его ироничный и полный презрения тон заставил меня тяжело сглотнуть несуществующий ком и в предобморочном состоянии закрыть глаза. «Завали ее уже или отпусти. Нахрена нам лишние проблемы? Типа их и без нее мало. Блять, с каких пор ты решил меня учить обращаться с бабами, Серый?» Металлический баритон Варла разлился по моему телу и ударил в голову, будто я выпила стакан чистого спирта залпом. Страшный человек. «И вообще, рот свой закрой! Она в обморок только от взглядов моих падает. А что будет, если тебя услышат, придурок?» Недолгое молчание заставило меня напрячься, но только до момента, как от фразы Серого волосы на теле встали дыбом. «Ты же тоже заметил, как она похожа на Сашу. Волосы, глаза, даже взгляд. Сука, я охренел, когда увидел!» «Есть что-то общее». В голосе Максима не было ничего странного или предосудительного, но что-то заставляло насторожиться. Он тоже считает меня копией некой Саши. «Найди мне все на цыпленка. Я хочу знать каждый ее шаг. От первого прыщика до последнего парня. И особенно, какого хрена она оказалась на улице в костюме за 20 штук? Утром все будет, Варл!» Тут же отрапортовал ему сдавшийся охранник и более сговорчиво уточнил. «Так она это, надолго тут?» Мое сердце снова ушло в пятки, а руки предательски задрожали. Я, естественно, предугадывал ответ и даже успела получить его лично, но, тем не менее, ничего поделать с собой не могла. «Не знаю. Думаю, да. Еще. Узнай, сколько ей лет. Надеюсь, ей есть 18». Что-то подстегнуло меня в хриплом тоне черта, и я побежала обратно в комнату, как ошалевшая. Не нравился он мне, хоть убей. Зачем ему понадобился мой возраст? И главное, что будет, когда Варл узнает, что мне уже 19? Ответ пришел неожиданно. Внутреннее чутье заставило меня забежать в спальню и плюхнуться на кровать. Спустя 2 минуты дверь в комнату снова распахнулась. Не требовалось открывать глаза, чтобы знать. Зашел Варл. Сложно было изображать из себя спящую безмятежность, когда самый опасный бандит стоял в нескольких шагах от постели. Тело горело адским пламенем, и я слишком поздно осознала, что халат распахнулся непроизвольно сильно. В какой-то момент я ощутила, как кровать прогнулась, а рука Максима по-свойски легла на мою голую коленку. Дыхание предательски участилось, а показательское спокойствие стало мне больше не по силам. Поэтому, случайно перевернувшись на бок, лицом к стене и попой к Варлу, я рассчитывала, что он вскоре уйдет. Только вот не все оказалось так просто. Рука Максима снова легла мне на ногу и легко скользнула к подолу халата. Замерев лишь на секунду, мужчина отодвинул его и продолжил двигаться выше. От визга и пощечины меня отделяла лишь наивная мысль. Спящий он тебя не изнасилует, лежачего не бьют, поэтому я покорно терпела этот ужас. Ладонь уже добралась до правой ягодицы, как хриплый рык Варла вызвал непонятное томление между ног и взлет бабочек в животе. «Цыпленок, цыпленок!» Укоризненно прошептал он и тут же властно сжал голую попу, будто имел на это право. Как же хотелось вмазать ему по самое не хочу. А потом разок самой удариться о стену головой, чтобы не возбуждаться от всяких моральных уродов и их извращений. Затем произошло странное. Рука резко пропала, а кровать с обеих сторон от моей головы прогнулась. Это было испытание — ощущать, с каким пронзительным жаром он ищет что-то в моем лице и не шелохнуться. Но дальше было только страшнее. Мужчина нагнулся и жестко впился мне в губы мягким влажным поцелуем. Было что-то в этом настолько властное и говорящее «моё», что сердце выпрыгнуло из груди и пошло звонить в скорую. «Спи, мой цыпленок». Прошептав три хриплых слова мне в самые губы, мужчина слез с кровати, неразборчиво бурча что-то невразумительное себе под нос, а затем вышел, тихо прикрыв за собой двери. И, естественно, после такого любые мысли о сне отпали напрочь. Нужно было выбираться из этого бандитского притона и срочно!